Глава 11. Всматриваясь в огромные деревянные ворота, девушка прибавила шаг и приблизилась к мужчине. После того, как Самбар скрылся в лесной чаще, Лиана надеялась, что сможет отдохнуть, но сон не шел. Она извелась от странных мыслей, проедающей грусти, но не в силах успокоиться, отдохнуть перед длинной дорогой. Когда отправились в путь, Лиана выдохнула, радуясь, что сможет отвлечься. Шли они долго. Постоянно перебегали, прятались, высматривая работников. И совсем недавно показался Весарай. «Нас пропустят?» — с волнением проговорила девушка, радуясь, что ее зрение позволяет видеть хорошо. Удивительно, почему раньше она не понимала этого? Почему не доверяла своим ощущениям? Тогда бы шанс сбежать был для нее вероятней. Мужчина улыбнулся и произнес: «Да, но утром на рынке мы купим тебе одежду, селян. Ерохов вычисляют по внешнему виду. Их главная ошибка». Лиана застопорилась, обеспокоенная его словами, и выдохнула. «И как быть сейчас?» Мужчина остановился и ответил: «Не переживай, на тебе шаль, укутаешься, а с утра я обо всем позабочусь». «Но у меня нет золотых», — смущаясь, взволнованно прошептала девушка, делая шаг назад. Она не хотела быть в тягость, и плохое предчувствие не давало ей покоя. «Лиана, не беспокойся», — улыбаясь, заверил мужчина и протянул ей руку, чтобы она приняла его защиту и поддержку. Пропуская добрые заверения, девушка посмотрела по сторонам, а потом выдохнула. «Я не могу так. Я не хочу, чтобы ты...» «Мне будет приятно», — ласково произнес Вейх. Он не понимал, почему красавица сопротивляется его защите, не принимает помощь. Мысль, что увлек Самбар, Барос откинул как неприемлемую. Он знал Сияра. Они много лет общались, были друзьями, а потом в один миг стали врагами. Но потом правда превратилась в ложь, а ненависть — в гнев и отчаяние. Лиана смело встретила внимательный взгляд мужчины и уверенно сказала: «Нет. Я прошу взаймы. Я все отдам, когда смогу». «Это моя обязанность как предводителя», — как можно спокойнее заверил Барс, разводя руки в стороны, показывая, что чист в своих желаниях. «И ты всем покупаешь вещи?» — с усмешкой поинтересовалась девушка, зная, что это не так. «Нет, никому», — честно ответил Вейх и почесал подбородок длинными пальцами, отмечая щетину. Уже несколько дней он в пути, и только сейчас будет возможность привести себя в порядок. «И как тогда?» «Мы просто привозим ткани, а женщины разбирают и шьют». Девушка испугалась. Она никогда не шила. Ее всегда отправляли на тяжелую работу. В основном ерохи занимались шитьем, пряжей, помогали слугам, если требовалось, но ничего сложного. Но к Лиане относились иначе. И теперь она понимала, почему. Девушка была уверена, что Терон знал, что она оборотень. Именно он давал указания наказывать ее за любую провинность и поручать самую сложную грязную работу. Темное полотно было усыпано звездами. Девушка заострила внимание на самой яркой и печально улыбнулась. Внезапно почувствовала усталость и захотелось отдохнуть. Но это потом. Сейчас Лиану волновало совсем другое. Сильнее укутавшись в шаль, девушка призналась: «А если я не умею шить?» «Ероха не умеет выполнять работу, которая положена ей по статусу?» — с усмешкой произнес Барс, посчитав, что Лиана пошутила. Но, отмечая упрямый взгляд темно-карих глаз, ожидающих ответа, поинтересовался: «И что ты умеешь?» «Ухаживать за лошадьми, сеять, собирать урожай». «Ты работала вместе с мужчинами?» «Нет, одна». «На слабую девушку взвалили обязанности слуг?» Недовольно возмутился Барс и, наблюдая, что девушка не торопится отвечать, поинтересовался: «Умеешь стрелять из лука?» Лиана потупилась и прошептала: «Ерохам нельзя прикасаться к холодному оружию». «Понятно, ладно. Научу тебя, и тогда сможешь добывать шкуры и меняться с женщинами из общины». «А я смогу?» «Ты ты прошла такую даль и даже не пожаловалась. Уверен, ты способная ученица, и к тому же ты самбарка. Не только сможешь, но и будешь это делать отлично. Я научу тебя всему, что требуется, чтобы прокормить и защитить себя». Радуясь, что предводитель поможет ей, девушка улыбнулась и вложила свою руку в мужскую ладонь. Они двинулись дальше, все ближе приближаясь к Весараю. С каждым шагом она сильнее переживала, но, зная, что она не одна, и Вейх не даст ее в обиду, старалась успокоиться. Мгновенно пришла мысль о Сияре. С ним она была уверена в том, что ее жизни ничто не угрожает. Наоборот, она бы переживала за тех, кто посмеет встать у него на пути, и за себя. Или нет? Не нужно было переживать за себя. Так ли она боялась его, как говорила? Сейчас она не понимала своего поведения, и ей не хватало самбара. Или его защиты? Девушка отмахнулась от мыслей и пошла с Вейхом, радуясь, что темнеет. Оказавшись у ворот, она спрятала волосы под капюшон и стояла в стороне, пока Барс договаривался со стражниками. И когда он подошел к ней и обнял за плечи, нежно прижимая к себе, почувствовала раздражение. «Почему ты злишься?» — с ноткой обиды спросил мужчина, когда оказались на территории Весарая. И девушка поняла, что он прекрасно знает все, что она испытывает. Затаив дыхание, пытаясь контролировать свои мысли и желания, пряча ото всех, Лиана поспешно выдала. «Я переживаю», осознавая, что этого недостаточно, продолжила. «И злюсь, что доставляю тебе беспокойство». Отмечая резкую перемену в поведении мужчины, девушка решила, что предводитель поверил ее словам. «Пусть так, а впредь она будет осторожна». Вейх огляделся по сторонам и проговорил. «Мы пойдем в таверну и там снимем комнату». Лиана испугалась, не желая спать рядом с Барсом, и тут же услышала. «Не бойся, я не обижу тебя». «Спасибо», — пролепетала она, продолжая идти рядом, пока не попали в узкий проход, где последовала за мужчиной, с удивлением замечая у стен мужчин и женщин в изодранных одеждах, сопящих и храпящих, источающих неприятный запах. Чем дальше проходил путь, тем медленнее девушка двигалась, с ужасом наблюдая за тем, кто прятался здесь. Но это не столь возмутило Лиану, как дети, представляющие собой заросших чудовищ. Грязь въелась в их кожу, а лица и тела были покрыты гниющими корками. Они сидели вдоль стены на корточках с хищным выражением лица, с ненавистью сопровождая взглядом любого, оценивая, намереваясь напасть и ограбить. Девушка застопорилась на секунду, пытаясь принять увиденное. Но, заметив, как один ребенок медленно начал подкрадываться к ней, Лиана хищно прищурилась. Каково же было ее удивление, когда мальчик вскрикнул и плюхнулся на место, закрывая лицо руками. Он будто почувствовал силу зверя или просто испугался. Послышался шепот, и дети начали отворачиваться, стараясь спрятаться от взгляда. Не понимая, как так вышло, Лиана смутилась и поторопилась за Барсом, который отошел на приличное расстояние. Почти догнала, но уже на выходе остановилась, наблюдая, как жадно взрослая женщина впихивала в себя кусок лепешки, а рядом стоящий ребенок вцепился ей в волосы, пытаясь отобрать. Сделав шаг к ним, самбарка остановилась, ощущая руку на своей талии. И если в первое мгновение она испытала удивление, то как только оно прошло, появилось жжение и неприязнь. Не понимая вспыхнувших эмоций, Лиана вздрогнула и посмотрела на мужчину, который помогал и заботился о ней, сдерживая себя от желания оттолкнуть его. Вейх улыбнулся, пытаясь показать, что все хорошо, и украдкой, оглядевшись, спокойно выдал. «Пойдем, Лиана. Никогда не реагируй на поведение бродяг. Для них это норма. Они живут так и другого не желают. И если решишь помочь, они накинутся на тебя все в надежде поживиться. Сброд из тех, кто не хочет работать на полях и помогать повстанцам. Вот такая жизнь их устраивает». Отмечая растерянность девушки, мужчина убрал ладонь с талии и сухо добавил. «Нужно спешить». Сказав, Вейх уверенно сжал тонкую кисть и повел за собой. Все было как обычно, и в то же время присутствовала еле ощутимая угроза. Она давила на мужчину, заставляя тревожно вглядываться в каждый угол, ожидая нападения. Его зверь рычал, находясь на грани. Ему хотелось самому проверить, но это было недопустимо. Не здесь. Лиана семенила за оборотнем, мыслями возвращаясь к бродягам. Она совсем не понимала подобного существования, убежденно считая, что детей нельзя оставлять в таких условиях. Можно уговорить, заставить, принудительно привести. Даже такие меры ее не смущали. Главное — дать новую жизнь. Двигаясь в пути, Лиана вдруг почувствовала, как запахи стали резче, и приятный аромат мужчины, который совсем недавно казался ей чудесным, сейчас раздражал. Тошнота подкатывала к горлу, но она заставляла себя двигаться вперед, контролируя каждый вздох, чтобы не выдавать свое состояние, не желая получить отказ в приюте от Вейха за грубость. Она этого слишком долго ждала. Нужно как-то вытерпеть путь, а потом жить в общине. Прикосновение Барса Самбарка рассматривала как вынужденную помощь. Если нет, то она не желала иметь близких отношений. Лиана верила, что мужчине это и не нужно. Он относился к ней по-доброму, как предводитель общины. Мысль, что она ошибается, закралась в голове, но она постаралась не думать об этом, но быть осторожнее. Итог один. Ей не нужна была связь. Она мечтала быть свободной. Ей хватило Сияра с его дикими инстинктами. Воспоминание о мужчине сбило дыхание, и девушка почувствовала, как по телу пошла мелкая дрожь, а внизу живота стало невыносимо жарко. Лиана попыталась не думать о Самбаре, особенно когда Барс резко обернулся и пронзительно посмотрел на нее. «Неужели почувствовал мое состояние?» — в панике подумала девушка, отвернувшись, заостряя внимание на каменных домах и грязных лужах. Платье представляло собой тряпку, особенно подол, который трещал по швам от грязи и воды. Про босые ноги даже не стоило вспоминать, но если Вейх оставит ее здесь из-за болезни, это будет жестоко, после всего, что она прошла. На их пути встречались черные тени, как казалось девушке. Вглядываясь в темные одежды и тусклый неживой взгляд, ей становилось жутко. С каждым шагом Лиана чувствовала себя загнанной и не могла дышать. Это место душило ее до такой степени, что она мечтала сорваться прочь, а именно перекинуться и помчаться в сторону леса. Или туда, где есть только снег и зеленый лес, как в ее снах. Борьба с собой шла всю дорогу, пока не оказались перед небольшим зданием под названием «Уголок тепла». Девушка вздрогнула, щурясь от едкого запаха спиртного и плесени, шедшего из таверны. Сглотнув, надеясь, что сегодняшнее испытание подошло к концу, она перевела взгляд на мужчину. Вейх задумчиво всматривался в одну точку, не двигаясь, словно хотел отрешиться от всего. Он не желал вести Лиану сюда, ведь есть места лучше. Но в тех тавернах отдыхали солдаты. Нужно было исключить любую вероятность, что их поймают. Барс повел челюстью и медленно обернулся, чувствуя немой вопрос девушке, которая удивляла своим поведением. Он много видел и знал, и то, как терпела трудности Ероха, его восхищало. Обычно они представляют собой покорных существ, которые безукоризненно выполняли пожелания господ. Их судьба — быть полезными, пока не придет время быть жертвой в обряде жертвоприношения. Ерох не замечали и не трогали, не желая прогневать богов. Слабые, никчемные, привыкшие к своему куску хлеба и теплому углу, они привыкали, ожидая своего срока. Но не Лиана. Она совсем другая. Пусть наивная, не знающая жизни вне королевства, но сильная. Мужчина осмотрел замерзшую девушку придирчивым взглядом и прогрохотал. «Лиана, будь осторожна. Пока ты в этой одежде, тебе опасно сидеть в общем зале, поэтому закажем ужин в комнату. Не говори ни с кем и не смотри на чужаков. Так мы сможем быть незаметными». Соглашаясь с его словами, девушка кивнула, переживая, что их раскроют. Раньше она и не знала, сколько опасностей поджидает, если совершить побег. Ей казалось, что стоит пройти территорию королевств, и она станет свободной. Все забудут про беглянку, а ей можно будет отправляться в Гаторские леса. Укутавшись как можно сильнее, Лиана сглотнула и последовала за мужчиной, не отставая ни на шаг. В помещении было душно, легкие заполнил тухлый невыносимый запах, а от дыма курева стоял серый туман. Лишь коричневые очертания окружали девушку, которая с волнением ожидала, когда Вейх получит ключ от комнаты. Как только мужчина обернулся и кивнул, с облегчением улыбнулась, радуясь, что все идет по плану. Поднявшись по гнилой лестнице, они прошли по коридору и прошли в самую дальнюю комнату, остановившись напротив двери, которая еле держалась на петлях, провисая, готовая в любой момент рухнуть. Лиана вошла внутрь и осмотрелась. В маленькой темной комнатке находился небольшой кривой стол, две табуретки и узкая кровать, на которой один мужчина с трудом поместится. Девушка обернулась, встречаясь с задумчивым взглядом Барса, и уверенно сказала: «Я буду спать на полу». «Не переживай», — смеясь глазами, успокоил Вейх. «Кровать оставлю тебе, а сам лягу на полу. Привык засыпать везде, где придется. Тут хотя бы тепло. Как окажемся дома, там уже можно будет нормально отдохнуть, а здесь не стоит выделяться. Нельзя привлекать внимание, понимаешь?» Согласившись, девушка прошла к маленькому грязному окошку и тяжело задышала, чувствуя, что воздуха совсем мало. Она не представляла, как тут можно ночевать, а не то что жить. «Скоро принесут поднос с едой», — выдал он и пошел к столу. Взял лампу и зажег фитиль, осматривая комнату, озарившуюся тусклым светом. «Можно будет готовиться ко сну. Если желаешь, можно устроить ванну, но дверь тут...» «Нет». Лиана заметила таз с водой и, показав на него рукой, прошептала: «Если можно, я приведу себя в порядок». «Да, конечно. Воду я потом вынесу. Ты закройся на засов, а я буду здесь поблизости. Не бойся», — заверил мужчина и вышел из комнаты, оглядываясь по сторонам, направляясь к лестнице. Но вдруг он резко остановился, учуяв лютую агрессию. Осторожно огляделся и медленно вернулся назад, планируя выйти чуть позже. Плохое предчувствие огнем прожгло хрупкое тело девушки. Лиана посмотрела по сторонам и поспешила закрыться на засов, чтобы заняться приготовлением воды для мытья. Налила один ковш в таз, как услышала громкие удары в дверь. Смутилась и медленно пошла вперед, опасаясь, что там нежеланные гости. Втянула запах и поняла, что там Вейх и Тасхара. Прислонилась к деревянной поверхности и спросила: «Кто там?» «Лиана, это Вейх. Тут подошли сыновья хозяйки с ведрами. Пусти нас». Девушка застопорилась, удивляясь резкой смене решения, а потом тихо спросила: «Ты уверен?» Раздался сдержанный смех, а потом девушка услышала: «Да, не сомневайся». Девушка посмотрела на себя и, отмечая ужасное состояние платья, осознавая, что нужно сменить, подумала, что ложиться грязной в чистой одежде будет невыносимо ужасно. Она отступила в сторону и уверенно выдала: «Хорошо, проходите». В следующее мгновение вошел Вейх, а за ним два взрослых мальчика с ведрами воды и глубоким чаном. Девушка стояла молча, отвернувшись, не желая говорить и комментировать, пока мужчины и помощники не ушли. Сейчас Лиана в каждом видела опасность. Она стала внимательней и осторожней, ожидая нападения от любого. Девушка боялась за свою жизнь. Тяжело признать, но правда, Самбар своей агрессией и дикими повадками пугал, но с ним она чувствовала себя в безопасности. А без него в сердце появился страх. Хоть Барс был умен и силен. Закрыв дверь на засов, девушка быстро скинула грязную одежду и помылась, чувствуя себя чистой, благоухая ароматами мыла, которое хозяйка ей передала. Натянув серое платье, девушка посмотрела на грязное белье и поняла, что лучше его спрятать в сумку. Стирать не стоило, потому что в сырую погоду оно не высохнет и только отсыреет. А выкинуть не могла. Неизвестно, что будет потом. Аккуратно сложив, заворачивая в полотенце, она убрала его в сумку. Чувствуя холод, оглядела тонкое платье, искренне надеясь, что не замерзнет завтра. Всего два платья было у нее, которые она старалась беречь. потому что получила их на год, теплая и тонкая. Кое-как расчесав гребешком длинные волосы, красавица руками выпрямляла локоны, всматриваясь в темное небо, охваченное ватными дымчатыми полосами. Дверь она не стала открывать, считая, что мужчина постучит. Сама не понимала, почему ведет себя столь трусливо, но чувство опасности не прекращалось ни на секунду. Особенно, когда почувствовала, что мужчина ушел, оставив вместо себя пареньков. Но что интересно, через мгновение поняла, что на душе стало спокойно. Странно. Спустя время в дверь постучали. Чувствуя по запаху, что это Вейх, девушка поспешила открыть. Вместе с мужчиной вошли два паренька, которые поспешили в дальний угол, чтобы забрать воду. Сам же Барс держал в руках поднос, на котором стояли две глубокие тарелки с овощным рагу с мясом и лежали куски ржаного хлеба. Мужчина быстро определил деревянную подставку на стол и быстрыми движениями стянул с себя кожаную жилетку, бросая на спинку кровати, рукой поправляя мокрые волосы. «Я тоже сполоснулся, пока хозяйские парни тебя сторожили», сообщил он, показывая рукой на стол, приглашая садиться. Кивнув, девушка продолжала стоять у кровати, посматривая в сторону ребят, выглядевших усталыми и безразличными. Мужчина проследил за ее взглядом, прошел к двери и закрыл, как только работники вышли за дверь. Вейх некоторое время не сводил глаз с девушки, при этом не выдавая ни одной эмоции, а потом бархатным голосом проговорил: «Лиана, садись. Пусть скромный ужин, но горячий». Самбарка благодарно кивнула и послушно направилась к столу. Она присела рядом с мужчиной, который к этому моменту удобно расположился на стуле, и пододвинула свою тарелку к краю стола. Ели молча, заедая хлебом, и только был слышен стук ложек по дну тарелок. Чувствуя напряжение мужчины, которое передавалось ей, Лианна молчала, ожидая, что он сам расскажет о том, что его беспокоит. Еда казалась пресной, но была горячей и жидкой, что и требовалось после тяжелой дороги в ненастную погоду. «Я завтра сам пойду на рынок, а ты останешься здесь», вдруг произнес Барс, продолжая уплетать похлебку. Девушка замерла, пытаясь осознать его слова, а потом глянула на мужчину и спросила: «Почему?» «Я уверен, что не стоит тебе идти на площадь. И к тому же завтра состоится казнь преступников». Услышав слова, Лиана ахнула, ужасаясь его словам, и все же спросила: «Ты не хочешь, чтобы я смотрела?» «Да, не стоит. Хотя для всех жителей городка казнь на виселице является веселым развлечением». Отодвинув тарелку, чувствуя, что больше не хочет, Лиана благодарно сказала: «Спасибо за ужин и то, что смогла помыться». Мужчина недовольно нахмурился, поглядывая на тарелку девушки. Он ухватился за край и вновь поставил перед красавицей, грубо выдавая: «Доедай. Завтра нам нужны силы, не забывая о своей тигрице. Если голодать, она вырвется на свободу в поисках еды». Разглядывая свою похлебку, девушка вздохнула и заставила себя все съесть. После того, как поднос забрали, Лиана подошла к окну и спросила: «Ты только из-за казни хочешь меня оставить здесь?» Вейх прислонился к стене, сидя на табурете, и лениво признался: «Нет, это не главная причина. Завтра на казнь прибывает суровый воевода, тот, что все видит и знает, и безжалостно уничтожает любого, если посчитает врагом. Он долгое время был на юге страны, подавляя мелкие восстания, а теперь вернулся, чтобы истребить меня и моих людей». Девушка резко обернулась и прошептала: «Может, тогда стоит бежать сейчас? Ведь если...» Вейх резко поднялся и, сделав шаг к ней, остановился, тяжело дыша. В зеленых глазах горел гнев, бушевало раздражение, устрашая любого, вызывая порыв убежать и спрятаться. Но Лиана не двигалась, требуя взглядом рассказать все, чтобы знать, что их ждет. «Нет, только завтра после праздника. А сейчас солдаты зорко охраняют стены города». Мужчина сделал паузу и резко буркнул: «Мы пришли в самое неудачное время». «Но...» «Я не знал. подслушал случайно разговор двух солдат. Это тайна. Вейх окинул презрительным взглядом комнатку, ладонями резко провел по лицу и устало выдал. «Нужно ложиться. Завтра очень тяжелый день». Согласившись, девушка в думах взобралась на кровать. Но вдруг, заметив, что Барс внимательно, с какой-то непонятной тоской наблюдает за ней, села и смущенно предложила. «Я могу спать на тюфике». «Все нормально. Отдыхай», — успокоил ее Вейх, послав нежную улыбку, отворачиваясь и двигаясь к стене, где лежали копны залежалой соломы. Удивляясь странному поведению мужчины, Лиана еще некоторое время смотрела на него и, замечая, что Барс лег на спину и закрыл глаза, успокоилась. Повалившись на подушку, она укрылась одеялом, надеясь согреться. Но через время поняла, что наоборот, стала замерзать, содрогаясь крупной дрожью от невыносимого холода. И как ни старалась не вдыхать запах плесени, к горлу подкатил горький ком. Раньше такого за собой не наблюдала. Ей приходилось спать в местах и похуже. А сейчас она не понимала своего состояния. И почему именно сейчас с ней происходит непонятное? Попыталась уснуть, надеясь, что холод — это реакция тела из-за всего, что узнала. От страха. И стоит только погрузиться в сон, как она согреется и придет в норму. Девушка вертелась, не зная, как удобнее устроиться. Все раздражало, особенно морозный воздух, такой пробирающий и пронизывающий, что она сжалась и застучала зубами, не понимая, почему так резко упала температура. Когда глаза стали закрываться, с радостью улыбнулась и погрузилась в успокаивающую темноту. Девушка проснулась от собственного крика в испарине, резко поднимаясь и вскрикивая, как только встретилась с темно-зелеными глазами Вейха. Он мгновенно перехватил девушку за руки и прижал к себе, закрывая рот ладонью. «Лиана, успокойся. Я проснулся от твоих криков. Все хорошо. Я не трону тебя». Лихорадочно вздрагивая, девушка пыталась успокоиться, при этом отчаянно желая, чтобы Барс отодвинулся. Она не скрывала своих эмоций. Ее раздражал невыносимый запах мужчины, что хотелось рычать. Ее хищница как будто сошла с ума, яростно буйствуя, отчего ли она затряслась, не понимая такой агрессии. Наблюдая состояние дрожащей девушки, Вейх отодвинулся и поднял руки, показывая, что он не трогает и совершенно безобиден. Лиана резко отсела и, понимая, что полностью вспотела, натянула на себя одеяло, закрывая тело до подбородка. Барс стиснул зубы, пристально изучая, отмечая довольно необычное состояние самки. Он повел челюстью, обдумывая ситуацию, а потом поднялся и ледяным тоном поинтересовался. «Что случилось? Плохой сон? Или...» Вейх замялся, не желая задавать вопрос, чтобы не услышать неприятную правду. Не обращая внимания на странное поведение мужчины, девушка начала вспоминать, но в голове стоял момент, когда ложилась и пыталась уснуть. Она повела головой и пожала плечами, совершенно ничего не помня. Вейх, понимающе улыбнулся и проговорил. «Бывает». На мгновение задержав взгляд на девушке, Барс все же предложил. «Если тебе холодно, я могу лечь рядом и согреть». Лиана лишь сильнее укуталась, не желая такого тепла. Когда увидела, что мужчина направился к тюфику, с облегчением вздохнула. Но радость была недолгой. Вспотевшее тело покрылось мурашками, реагируя на ледяной холод. Но это не все. Лиана вытянула руку в темноте и с недовольством отметила, что она дрожит, как и ее тело. Ничего не понимая, она полностью укрылась одеялом, надеясь, что все же скоро придет в нормальное состояние. Еще некоторое время девушка лежала на кровати, всматриваясь в темные тени на потолке. А потом почувствовала, что слипаются глаза, и, глянув в сторону окна, отмечая утреннюю зарю, погрузилась в сон.